Впрочем, все это гораздо легче сказать, чем увидеть действительно, и еще мудренее сделать. Прекрасный психолог Крамской — удивительный портретист. Хоть и страдает вечно от написания портретов, но вместе с тем, по мнению Третьякова, имеет к ним подлинную страсть. Только в отношении Тургенева Третьяков с Крамским не согласен. Нечто талантливое, львиное есть в писателе, безусловно. А задумчивость не искусственная, от светлой души идет. Хороший портрет его нужен непременно. Через несколько дней, по горячим следам встречи и своих раздумий, Павел Михайлович, уговорив Репина взяться за новый портрет, писал ему: «По моему мнению, в выражении Ивана Сергеевича соединяются ум, добродушие и юмор, а колорит лица, несмотря на смуглость, производит впечатление постоянно светлое». Зная человека и писателя Тургенева, Третьяков желал добиться полного внутреннего и внешнего сходства портрета с оригиналом. Ему хотелось, чтобы и потомки имели о Тургеневе верное представление. Вся семья Третьяковых любила Тургенева. В 1880 году, в дни замечательного пушкинского праздника, Сергей Михайлович, в ту пору городской голова, писал невестке: «Пожалуйста, приезжай, милая Вера, на городской пушкинский обед. Я приготовил тебе место с Тургеневым». А Тургенев, всегда готовый помочь Третьякову в деле коллекционирования, присылает к нему в 1881 году некоего Астафьева, у которого есть очень схожий портрет Белинского. «Может, подойдет?» Тургенев всю жизнь Белинского боготворил, жил с ним вместе в Германии, когда критик писал свое знаменитое письмо Гоголю, и беспокоился о его хорошем портрете так же, как Третьяков о портрете самого Тургенева. Последний раз Третьякова видели с Иваном Сергеевичем во Франции в 1882 году, за год до его смерти. Тургенев болел, и они ездили навещать его в Бужеваль под Парижем. Ездил к нему и Сава Григорьевич Авденко несколько раз по просьбе Третьяковых, незадолго до кончины писателя. В начале сентября 1883 года гроб с телом Тургенева прибыл на родину. Москвичи отдавали последнюю дань уважения замечательному писателю. Прощались с ним и Третьяковы. Невозвратимость потери больно отзывалась в их сердцах. Вечером они уединились в кабинете Павла Михайловича, перечитали тургеневские письма и долго вспоминались им приветливые слова писателя: «Люди стучат только в ту дверь, которая легко и охотно отворяется». Слова, ставшие для них как бы тургеневским заветом. Толстой и Третьяков. Лев Николаевич и Павел Михайлович сидят в уютной третьяковской гостиной. Один в рубашке и высоких сапогах, поддевкой ко рту остались в передней, другой в неизменном темном однобортном сюртуке. Они беседуют о добре и благотворительности, о терпимости и непротивлении злу. Толстой с интересом к ясным и твердым воззрениям собеседника, которые даже ему, могучему, при частом несовпадении взглядов, не удается поколебать. Третьяков с глубочайшим уважением и восхищением к гениальному писателю и с удивлением, что такой колосс порой так наивно и странно смотрит на жизнь. Они целиком солидарны в вопросе о добре. Павел Михайлович говорит о своем понимании благотворительности, ни словом не упоминая о личном примере на этом поприще. Но Толстому известно, что значительная часть состояния коллекционера уходит на благотворительные нужды, и он слушает увлеченно, с пониманием и полным доверием. Некоторое время спустя Вера Николаевна в дневнике за этот 1882 год напишет: «Фет-поэт, желая слышать мои мнения о благотворительности, о которой будто бы муж мой и я имеем особое мнение, по рекомендации Льва Толстого.